Глава 13. Просто встретились два одиночества. Вы не поверите, но он сразу же меня узнал, как и я его. Нам обоим трудно было бы этого не сделать, даже несмотря на то, что выглядели мы несколько иначе, чем пару дней назад. Дело в том, что в баре, кроме нас обоих и разудалой компании старушек из Швеции, шумно вспоминающих лихую молодость и славные 60-е, никого больше не было. Профессор подошел, молча подвинул ногой стул и опустился за столик. С минуту мы молча смотрели друг на дружку. Не знаю, что творилось в душе у человека, сидящего напротив меня. Я же в этот момент вдруг почувствовал себя самым настоящим тигром, могучим и непобедимым королем джунглей. Он прогулялся по окрестностям, нагнал страху на все живое. Потом хищник вышел на полянку и обнаружил там доисторического ящера весом тон этак в 30 и длиной в целую жизнь, мирно греющегося на солнышке. «Надо же, вот так встреча!» Профессор Ямада достал телефон и что-то отрывисто произнес. «Я не самый большой специалист в китайском, но несколько лет назад меня целых 8 месяцев активно обучали ему. Готовилась какая-то операция в Азии, потом, как водится, эта тема сама по себе рассосалась. Поэтому и сказано им, и я не понял ни черта, не считая тинджу, то есть отставить, и, извините за выражение, пао хуй дзя цюй, что означает быстро возвращаться». «Нарушились планы?» – со всей возможной вежливостью спросил я. «Напротив». Он сложил телефон и забросил его в карман рубашки. «Только что я приказал прекратить вас искать». «Понятно». Я подозвал официанта. «Что будете пить?» «Вот ведь как бывает». Господин Ямада извлек из карманов и аккуратно разложил на столе массивный золотой портсигар, кабинетную зажигалку и футляр для очков. Он достал из пачки сигарету, прикурил от совсем другой зажигалки и заявил: «Сам не верю в происходящее». «Целиком и полностью с вами согласен», – сказал я и выложил на стол миниатюрный приборчик, очень похожий на мобильный телефон, но не являющийся им. Теперь высокие беседующие стороны могли не опасаться прослушки. Зажигалка и мой мобильник напрочь исключали ее возможность. «А почему вы все-таки решили увидеться со мной?» «Исключительно ради приятного общения». Китаец снял очки с толстыми стеклами, аккуратно сложил дужки и засунул в футляр. «Позвольте, кстати, представиться. Меня зовут Юй Куйлинь. С большим удовольствием услышу, как звучат ваши русские имя и фамилия». Он смешно пошевелил редкими, аккуратно подстриженными усами. Кстати, мой визави опять стал прекрасно говорить по-английски. Мерзкий акцент, которым он изводил меня недавно, совершенно пропал. Совсем как у другого профессора из романа. Если не ошибаюсь, того звали Воланд. Сергей Вильегорский. Уверен, не более 0,01% жителей Поднебесной смогут правильно выговорить эту фамилию, столь заковыристую не только для китайцев. У всех остальных язык просто завяжется в морской узел. «Очень приятно». Мой собеседник изобразил легкий поклон. «Искренне рад нашей встрече». «Взаимно». Я поклонился в ответ. Китайцы, как известно, обожают церемонии и ни за что не начнут серьезную беседу, пока минут 10 не потратят на эту ерунду. Принято у них так. Ничего не поделаешь. Только вот сейчас нам обоим было не до любезностей. В мозгу у меня вдруг что-то щелкнуло, и бешено заработали шестеренки. С этим милым человеком мы точно где-то пересекались. Осталось только вспомнить, где и когда. Уверен, он задавал себе тот же вопрос. «Господин Вильегорский», — совершенно четко произнес он, — «примите мои глубочайшие извинения. Там, в Иберии, я был несколько груб с вами. Видите ли, я принял вас за обычного мелкого нахала на посылках у серьезных людей». «Что вы, какие права пустяки?» – совершенно искренне ответил я. «Если бы этот старый головорез тогда принял меня за того, кем я и являюсь, то мне не удалось бы отделаться так легко. Будем считать, повезло». «Кстати, вы изумительно говорите по-английски». Китаец слегка раздвинул губы в улыбке. «Вот только не пойму, куда делся ваш чудный техасский акцент?» «Все меняется». Я, в свою очередь, тоже мило улыбнулся. «Совсем недавно у вас не было ни этих роскошных усов, ни пигментных пятен на руках. А сейчас вот появились». «Вы правы. Многое в этой жизни меняется, порой достаточно неожиданно». Он отпил виски и поставил стакан на место. «Пару дней назад я не мог себе представить, что буду сидеть за столом с русским коллегой. Ведь вы притворщик, не так ли?» «В некотором роде. А вы хамелеон?» Последнее слово я проговорил по-китайски старательно, как студент-первокурсник, выговаривая слоги. Получилось, надеюсь, не очень похабно, хотя не уверен. «Хорошо, черт подери, сидим, даже не верится. Прям какое-то общество взаимного восхищения. Говорят, именно так ведут себя при встрече представители нашей профессии, вышедшие в отставку. Но мы-то оба еще вроде как на службе. Самое, казалось бы, время начать махать кулаками, вцепиться друг дружке в бакенбарды, с визгом и хрипом кататься по полу, изо всех сил стараясь достать зубами глотку супостата».